Даже здесь, на парк-авеню, природа, запертая за семью замками, начала заявлять о своих правах. То выпиралась за решеток и оград цветущий куст жимолости, который рос вопреки всем ножницам и рогаткам, то появлялся там, где ему было не положено, золотой цветок одуванчика, то вырастала вдруг буйная травинка. Нет-нет, пора покончить с этим буйством весны. Тем более, что и собственная дочь ходит какая-то неспокойная, неуравновешенная, и все куда-то стремится уйти. Куда ты направляешься, Патриция? Я хочу зайти в скаутский клуб, ма. Там девочки просили показать им узор, вышивание или шелье. Но ведь сегодня суббота. Разве ты забыла, что по субботам к нам всегда приходит миссис Эйнис с сестрой и несколько дам из моего клуба? И ты знаешь, я не люблю, когда ты возвращаешься вечером одна. Но, ма, я совсем ненадолго. На часок, не больше. Кстати, кто тебе звонил дня два назад? Голос совсем мне незнакомый. Это одна девочка из нашего класса. Ты ее не знаешь, ма? Можешь идти, но возвращайся скорее, дитя мое. Ты поможешь мне приготовить салат и занять гостей. Я хочу, чтобы ты приучала свободно держаться в обществе. Ух, как трудно лгать собственной матери, да еще когда тебя в упор сверлят острыми буравчиками серые глаза. Пат вышла из ворот замка, чувствуя себя неспокойной. Тотчас же ее обволокла теплота весеннего вечера, струящаяся, как парное молоко, и аромат расцветающих крокусов и фиалок. Скорее, скорее на остановку автобуса, чтобы никто не мог догнать, выследить. «Хелло, Патриция! Подведем вас?» Девочка вздрогнула. У поворота шоссе стоял открытый облезлый форт, на котором торжественно восседали Рой Мейсон и Фейни Макмагон. Оба они свесились со своих сидений и с улыбкой смотрели на Пат. За рулем торчал какой-то парень в замасленной куртке. «А мы выехали прогуляться, полюбоваться на замок», — продолжал Рой, как бы не замечая смущения девочки. «Вдруг видим Патриция. Ну, давай, говорю, подвезем ее, куда ей нужно». «Большое спасибо, Мейсон. Только мне тут совсем поблизости. Мать поручила кое-что принести». Пат с трудом выговаривала слова. «Ага, поручение матери, понимаем», — вмешался Фейни, подмигивая товарищу. «Что же, Пат, мы расстоянием не стесняемся. Можем полквартала подвести. Не правда ли, Сэм?» — обратился он к шоферу. Тот глухо захихикал. «Садитесь, садитесь, Патриция!» — с удивительным радушием приглашал и Рой. Пат с отчаянием смотрел на фордик. «Неужели ей не удастся избавиться от приглашения?» «Нет, мальчики, я предпочитаю идти пешком. Ведь сейчас такой прелестный вечер!» — ухватилась она за удачную мысль. «В самом деле вечер прекрасный!» — воскликнул и Рой. «А что, Фэниан, не пройтись ли и нам вместе с Патрицией? Кстати, поможем ей донести сумочку». Он выпрыгнул из автомобиля. «Патриция, разрешите двум бездельникам сопровождать вас», — продекламировал он, становясь в галантную позу. «Окей», — Фэнни наслаждался выдумкой приятеля. «Мне прямо до смерти охота прогуляться с Патрицией». Девочка озиралась, как загнанный зверек. «Я должна сказать вам, под большим секретом, ма не позволяет мне ходить с мальчиками, которых она не знает», — выговорила она чуть слышно. Рой невозмутимо смотрел на нее. «Вот как», — протянул он. «Какая странная у вас мать, Патриция. Очевидно, она воспитывалась еще в прошлом веке». Фейни хохотал в кулак. «Да-да», — твердила Пат, радуясь своей выдумке, — «она никогда не позволяет мне ходить с незнакомыми ей мальчиками». «Так-так. Ну что ж, придется гулять одним», — сказал с сожалением Рой. «А жаль, право, так хотелось бы проводить вас». Он все еще не давал сигнала к отправлению, и Пат, быстро кивнув обоим мальчикам, должна была под их взглядами пересечь улицу и направиться к дальней остановке автобуса. Она шла быстро, все время чувствуя на себе эти взгляды, от которых ей было так не по себе. «Ну что они могут мне сделать, эти мальчишки?» — пыталась она себя успокоить.